Саша Фишер, 90-е, шоу должно продолжаться. Глава 1. Музыканты бодро запилили последние аккорды и опустили инструменты. Толпа разгоряченных зрителей разразилась аплодисментами и радостно взвыла. Потом в зале воцарилась относительная тишина. Фронтмен группы, название которой я не запомнил, с придыханием сказал в микрофон «спасибо» и объявил перерыв. Народ неспешно потянулся к бару. «Еще мне водки налей». Увесистый кулак грохнул по стойке. «Учить она меня еще будет. Я свою норму знаю. Наливай, овца тупорылая». Феечка за стойкой захлопала ресницами и беспомощно посмотрела на меня. «Проблемы?» Я присел на высокий табурет рядом с источником беспокойства. Престарелый хрен в кожаной куртке, на которой кожи от заклепок было почти не видно. На пальцах перстни с черепами, драконами и еще какой-то мифической фауной. Сидеющие и редеющие патлы свешиваются на плечи. Отчетливая пузико. Типаж понятен, в общем. Стареющий рокер. «А ты еще кто такой?» Взгляд помутневших глаз сфокусировался сначала на моем лице, а потом на бейджи службы безопасности. «А, из этих, тоже будешь жизни учить?» «Ни в коем случае», — дипломатично заверил я. «Просто выкину на мороз, если будешь буянить». «Да, а ты знаешь, вообще, кто я такой?» Потлатый хрен попытался привстать, но табуретка опасно качнулась, и он схватился за стойку. Феечка взвизгнула. «Какой-то говнарь на пенсии», — подумал я. «Это же я». Я стоял у самых истоков. Вдруг хрипло заорал он, рванув ворот кожанки. «Мы же на этой сцене, у-у-у. Как мы отжигали, мама не горюй». Он упер голову в кулаки и тихонько взвыл. «Может ему такси вызвать?» — тихонько сказала феечка мне на ухо. «Не заморачивайся, киса», — ободряюще сказал я. «Займись делом, там клиенты уже заждались своего мохито». Феечка с готовностью упорхнула, оставив меня наедине с этим монстром рока. «Эй, он там не заснул. Часом?» «А, нет». Зашевелился и снова повернулся ко мне. «Да уж, жизнь его потрепала. Сколько ему? От силы полтос ведь, как и мне. А выглядит на все 70. Хотя что за чушь, а как он еще должен выглядеть? Явно ведь всю жизнь бухает, как не в себя». Проливая крокодиловы слезы над былыми отжиганиями. «Братишка, вот ты скажи мне», мужик подался ко мне, обдав ядреным табачно-водочным перегаром. «Разве это рок? Да какой это, нахрен, рок? Они же кастрированные все. Панки? Ха, да они настоящих панков даже не видели никогда. Вот ты прикинь, братишка, я к одному подошел, ну, чтобы выпить с подрастающим поколением, а он, веган, веган. Я, говорит, алкоголь не употребляю, извините. Да какой он, в жопу, панк. Владимир Львович, давайте я выкину этого абсоса, это Степа. Шея шире головы, ширина лба, два пальца, свернутый на бок нос. Хороший человек Степа. В недавнем прошлом мастер спорта по боксу в супертяжелом весе, поэтому клиентов старается не бить. Да брось, я махнул рукой. Видишь, у нас тут ветеран рок-провинции. К нему со всем уважением надо. Так я его нежно выкину. Степа оскалился. Ну, то есть он, наверняка считал, что улыбается. Со всем уважением. Я слышал, что раньше их менты на пинках гоняли, вот и вспомнит молодость. Нет в тебе чуткости, Степа, я похлопал его по могучему плечу. Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли? Пожилой рокер снова рванул ворот куртки. На пол со звоном посыпались металлические запчасти. Это что ли они, эти? Да это же попса голимая. Слово «попса» он выплюнул как самое грязное ругательство. Причем выплюнул в прямом смысле слова, забрызгав слюной глянцевую поверхность барной стойки. «Рок-провинция». Продолжал разоряться он. «Где тот обрыган, который это убожество так назвал? Приведите его сюда, я в глаза его посмотреть хочу. Если вам не нравится концерт, я могу вам такси вызвать», — мирно сказал я. «Вообще-то организатора этого фестиваля я хорошо знал. Это же мой однокашник Генка придумал вспомнить лихую историю местного рока и возродить мероприятие 90-х. И меня с ребятам по дружбе попросил поработать охраной на молодежном мероприятии. Захотелось ему вспомнить молодость, понимаешь, ностальгия по эпохе тотальной свободы и веселого хаоса. Я согласился, хотя эти пресловутые 90-е, считай что, не застал. Когда страну лихорадило в политическом угаре, а по Белому дому палили танки, я одной рукой опрокидывал стопку за свой дембель, а другой подмахивал контракт на дальнейшую службу. Когда страна встречала 95-й, и у всех в бокалах плескалось шампанское разной степени приторности, моя синева расплескалась на железнодорожном вокзале города Грозный. Когда бывшие однокашники заколачивали свои первые бабки, я месил стылую грязь гудермеса и спал в урывками в обнимку с автоматом. В Новый год 2000-го я валялся один в своей честно заработанной однишке, слушал, как седовласый Борис мямлит свое знаменитое «Я устал, я ухожу» и пил из горла шампанское, еще не представляя, как буду жить дальше. Так что 90-е для меня закончились, так и не начавшись. Так нальют мне водки, или я разнесу этот гадюшник вдребезги пополам, белугой взревел потлатый, и выхватил что-то из-под куртки, и время сразу замедлилось. Пожелтевшие от курева пальцы сжимали обтекаемый бок чертовски знакомого, но совершенно неуместного здесь предмета. РГД-5, ручная граната дистанционного действия, и с неожиданной для пьяного тела скоростью потлатый вырвал из нее кольцо и швырнул себе за спину. 4 секунды. Степа раскрыл рот, но заорать еще не успел. Глаза феечки за стойкой стали огромными и круглыми. 3 секунды. Блям-блям-блям. Граната покатилась по полу прямо под ноги стайки пестро одетой молодежи. 2 секунды. Из зала раздался гитарный запил, возвещающий о том, что перерыв закончен, но его заглушили истошные вопли, бросившиеся в рассыпную недоросли. 1 секунда. Наверняка учебная, пронеслось в голове в тот момент, когда я рванулся вперед и накрыл своим телом нелепый маленький смертоносный предмет. Как дурак буду выглядеть, да и хрен с ним, потом поржем. Взрыва я не услышал, просто мир раскололся на множество осколков, которые закружились в диком калейдоскопе, затягивая меня в черную воронку небытия. Вилял, просыпайся, кто-то безжалостно тряс меня за плечи. При очередном встряхивании башка упала мимо подушки, гулко стукнулась об пол и загудела. Да просыпайся ты, сейчас мама с ночной придет. ГРМБХДФФ, очень содержательно ответил я, мучительно пытаясь сообразить, кто я такой, на каком свете и почему владелец явно подросткового голоса зовет меня Вилялом. Наконец мне удалось кое-как разлепить глаза. Первая мысль. Граната была учебной, и по этому поводу я нажрался до изумления. Вторая мысль. О, такая люстра у моей бабушки была. Третья мысль. Я что, спал на голом полу? Кое-как я приподнялся, опершись на дрожащие руки. Башка трещала так, будто мозги провернули через советскую мясорубку с тупыми ножами. Твою мать, при чем здесь мясорубка вообще? Я смог более или менее нормально оглядеться. Так, комната с бабушкиным ремонтом, сервант со сдвигающимся стеклом, за стеклом. Нет, не хрусталь, как у моей бабушки, а дешевенькие стеклянные фужерчики. Посеревшие обои в цветочек, в углах уже отвалились практически, держатся на соплях. Диван, облезлый, продавленный, накрытый самодельным покрывалом из кусочков ткани, а сверху на покрывале распласталось тщедушное тело неопределенного пола, из-под спутанной гривы рыжих волос торчал острый локоть. «Бильфигер, просыпайся!» Снова раздался тот же самый голос, который меня и разбудил, только теперь он тряс тело с дивана, а я смог, наконец, рассмотреть, кто это у нас такой настойчивый. Лицо наполовину закрыто растрепанными волосами, черными, хотя, какой-то пегий цвет, будто хозяин волос пытался покрасить свою гриву в радикально черный, но руки у него растут из тощей костлявой жопки, с которой почти сваливаются серые джинсы, разрисованные сверху донизу пентаграммами, перевернутыми крестами и еще какими-то очень оккультными символами. «Отстань, Астарот, дай поспать», острый локоть с размаху врезался под ребра настойчивому. Тот ойкнул, но принялся трясти чувака с дивана с удвоенной силой. «Бильфигер, ну что за дела? Я же говорил, что у меня мама с 9 с ночной возвращается, а сейчас только 8», проныл голос откуда-то снизу. Я повернул раскалывающуюся башню в ту сторону. Стол, квадратный, полированный, родом откуда-то из недр дремучего Советского Союза. На столе, ручная швейная машинка, черная с золотистым узором. Хозяева этой квартиры обнесли ретро-музей, а под столом, завернув в клетчатое байковое одеяло верхнюю часть тела, лежал еще один волосатик. Для разнообразия, толстенький, а не тощий. Дайте угадаю, этого зовут Бегемот? Я что, попал в ад? Вилял, Бильфигер, Астарот. Это же какие-то демоны. Тогда я, получается, тоже демон, и этот волосатый дрищ пытается меня поднять, чтобы я занялся своими прямыми обязанностями. Ну, там, грешников истязать, дровишек под котлы подбрасывать. Мне еще надо порядок навести. В голосе названного Астаротом зазвучали истерические нотки. А то будет как прошлый раз. Выметайтесь уже, Вилял, даже не думай обратно засыпать. Я не засыпаю, Пробормотал я и почувствовал непреодолимое желание вернуть голову обратно на подушку, в смысле, на скомканную как попало джинсовую куртку и накрыться сверху вот этим. Кстати, что это? Какое-то пальто что ли? Мех облезлый, пуговицы. Ну точно, пальто. Вилял, ты совсем обнаглел. Астарот подскочил ко мне и вырвал из рук это поношенное недоразумение темно-бордового цвета. Я же говорил, что нельзя трогать мамины вещи. Ну и подумаешь, сказал я. Стоп, это я сказал, что с моим голосом, да и вообще, я уставился на свои руки, то есть, какие-то чужие руки, которыми я почему-то мог двигать. Свои руки я отлично знал, на запястье уже изрядно расплывшаяся татуха еще с армейки, но ли, можно было давно свести, но рука не поднималась, все-таки память, и шрам от ожога в форме Африки, неудачно приложился к раскаленной броне, а эти руки были девственно чистые, такие тощие. Локти как у Буратины, да блин, взвыл Астарот, да если моя мама опять нас тут застанет, она мне голову открутит, ой, да зачем тебе голова, Астарот, ты все равно ей не пользуешься, пробурчал с дивана рыжий Бильфигар, хм, смотрите-ка, я уже начал запоминать клички этих волосатиков, или я их и раньше помнил, кто я вообще такой, воспаленное сознание подсунуло мне видение катящейся по полу ночного клуба гранаты и сморщенную рожу престарелого рокера, или это мне приснилось, кто я вообще такой, так, стоп, я Владимир Львович Корнеев, позывной Камыш, год рождения, 1973, возглавляю охранное агентство Лев, но тогда почему, я тряхнул головой, внутри черепа взорвалась боль, перед глазами заплясали цветные пятна, по щекам хлестнули длинные патлы. «Где туалет?» – промычал я, поднимаясь на нетвердо стоящие ноги. «Так, на мне тоже серые джинсы, на которых черной ручкой нарисованы всякие сатанинские символы. У нас в аду униформа такая, ты дурак что ли, Вилял?» Астарот, оставивший меня и еще двух своих гостей на время в покое, собирал валяющиеся по всей квартире бутылки. Да уж, в хрущевской смежной двушке выбор невелик. Направо, в крошечную кухню. Налево, в крошечный же коридор, а там дверь, а за дверью, совмещенный санузел, кошмар любого социопата. Я сел на низкий неудобный унитаз, острые колени оказались где-то в районе подбородка. Если бы башка так не трещала, я бы, наверное, я бы что, охренел, офонарел, заорал от ужаса, мысли ворочались в голове, медленные, тупенькие и толстые. Больше одной за раз у меня в черепе не помещались, надо бы посмотреть в зеркало, но как-то очково. Понятно уже, что я ничего хорошего там не увижу, судя по рукам и ногам. А может это сон просто, или может я в коме, ну мало ли, выжил после взрыва гранаты, сейчас валяюсь на аппарате, вот мне и мерещится, всякое. Я в тот раз, когда с трубкой в легких проснулся, мне тоже всякая дичь мерещилась. Ага, выжил. Подо мной РГД взорвалась, как бы я выжил. Терминатор я что ли? Ладно, фигли тут, 3-2-1, пошел. Я поднялся. Покачнулся от такого резкого движения, схватился за раскаленную трубу полотенцесушителя, ощутил под пальцами шероховатую поверхность облупившейся краски, глянул в овальное зеркало над раковиной. Память услужливо подсказала, что у бабушки было такое же. Из-за стекла на меня смотрел субтильный сутулый подросток с длинными спутанными волосами. На черной футболке кривая надпись «Ангелы сатаны», нарисована белой краской, лицо. Ну, обычное, хорошо хоть не в прыщах, глаза, серые, нос длинноват, но, да хрен знает, лет, наверное, 16-17, ты кто, шепотом спросил я у своего отражения, оно, ожидаемо, промолчало, может это правда ад, снова подумал я умер, и это мое персональное посмертное наказание за грехи, а всякие там свет в конце тоннеля или котлы со сковородками, это все вымысел и беллетристика, был суровый дядька, стал, длинноволосый говнарь в одной квартире с тремя такими же говнарями-приятелями. И теперь у тебя целую вечность будет похмелье, а нытик Астарот будет пытаться выставить вас в темное осеннее утро. Холодное, наверняка. Вилял, ты долго еще? Заколотился в двери Бильфигар. Потерпишь, буркнул я, продолжая изучать себя в зеркале. В принципе, если отвлечься от того, что я волосатый дрищ, все было не так уж и хреново. Пойти в качалку, приналечь на мясо, творог, яйца, и через полгодика на меня вполне можно будет смотреть без слез. Подбородок вполне мужественный, кисти норм такие, в кулак внушительный складываются. С подушечками пальцев левой руки что-то, жестковаты, как будто мозоли плотные на самых кончиках. Я что, еще и гитарист? А что, логично, я говнарь, а это моя говнарня. Такое вот заслуженное посмертие, кушай с булочкой, не обляпайся. Ну, Вова, блин, в дверь снова заколотились. Разбуженный Бильфигар жаждал общения с крошечным унитазиком. Стоп, как он меня назвал? Вова, Бильфигар, истерически заорал из комнаты Астарот. Мы же договаривались использовать только наши истинные имена. Я в туалет хочу, а Вовка там опять засел. Огрызнулся Бильфигар. Какой он, блин, вилял сейчас. Да выхожу я, пробормотал я, хватаясь за ширинку. Природа намекала, что если я выйду, не сделав все положенные дела, то ссать придется в окно. Вжикнула молния. Ну хоть тут природа меня не обидела. Хотя не уверен, что прежний хозяин тела, хоть и носит кличку демона-искусителя и вместилища порока, хоть раз пользовался им по назначению, а не только для того, чтобы в туалет сходить. А пожрать у нас ничего нет, раздался из комнаты жалобный голос четвертого говнаря, толстенького. Дома пожрешь, заорал Астарот и снова заколотился в дверь ванной. Теперь они вдвоем с Бильфигаром стучали. И кажется, чахлая дверь под их напором скоро проломится. Я открыл шпингалет и впустил в сортир приплясывающего от нетерпения Бильфигара. Стоя он выглядел еще более тощим, чем лежа. Длинные рыжие патлы он собрал в спутанный пучок на затылке, мордашка совсем еще детская, гладкие щеки покрыты коричневой россыпью веснушек. Если бы на улице встретил, вообще подумал бы, что это девчонка. Хотя какие в говнарнии могут быть девчонки, это явно пристанище суровых дрочеров, которые живых женщин только в порнухе видели. Со Старотом мы были примерно одного роста, Бильфигар на полголовы пониже, а четвертого я стоя пока что не видел. Астарот с ведром наперевес выскочил на лестничную клетку и помчался вниз по лестнице, звеня бутылками. А толстячок-бегемот, воспользовавшись случаем, сунул нос в холодос. Нет, у бабушки был другой. У нее была массивная бирюса с хромированным рычагом, а это крохотный Саратов. «Тебе же сказали, дома пожрешь», — сказал я, оттащив толстяка за ремень. «Да я до дома не дотерплю», — взвыл толстяк, отмахиваясь от меня. «Я только картоху одну и колбаса вот тут, фу, ливерная. Продукты положи», — я отвесил пенделя под жирненький зад. «Не ты покупал, фигли гробки тянешь, ну ты че?» — распетушился бегемот. «Если я не поем, у меня голова начинает болеть, ты же знаешь, а у меня голова начинает болеть, когда ты себя как крыса ведешь», — скривился я. «Тебе сказали, нельзя, чего лезешь?» Толстяк разжал пальцы, почти сомкнувшиеся на куске ливерной колбасы, и повернулся ко мне. На лице праведный гнев, пухлые щечки порозовели, надеюсь, от стыда. По обстановке же понятно, что мама Астарота, дама явно не богатая, и что кормить великовозрастных приятелей бестолкового сынули для ее кошелька, мягко говоря, накладно. У нее, вон, даже холода с откуда-то со свалки истории, и микроволновки нет, и посуда на сушилке такая, будто она ее на барахолке у бомжиков прикупила, а эмалированный чайник ей в нагрузку дали. «А чего ты раскомандовался-то?» Ноздри толстяка раздувались, руки он упер в упитанные бока. «Но страшно мне все равно не стало. Красная панда поднимает лапки вверх, чтобы казаться больше и напугать противника. Эта картинка у меня на телефоне долгое время стояла, а раскрасневшийся толстячок мне как раз ее напомнил сейчас. А ты что-то в этот холодос положил, чтобы к нему гробки тянуть?» Я приподнял одну бровь. «Интересно, кинется в драку за кусок ливерной колбасы?» Не кинулся. На детском личике появилось нервное беспокойство, типа, а не дофига ли я тут навостебывался? Он потоптался на месте и закрыл холодильник. «Вы еще не ушли, что ли?» Астарот ворвался в квартиру, размахивая пустым ведром. Быстро сунул его под мойку и принялся выталкивать меня и бегемота к двери. «Шевели булками, Абадон. Абадон? Ах, ну да. Наверняка эти ребятишки сами себе клички выбирали. А где вы видели толстяка, который всерьез назовет себя бегемотом? Бильфигар, вылезай давай». Астарот стукнул несколько раз кулаком в дверь ванной. «Не могу. У меня это... В общем, не могу я», — захныкал из-за двери Бильфигар. «Ладно, скажем, что ты только пришел, а вы двое топайте уже». Астарот метался по коридору и комнате, хватая вещи, сунул мне в руки ту самую джинсовую куртку, на которой я спал, и кроссовки, изрядно стоптанные. «Давайте, давайте, она уже, наверное, в подъезд зашла, поднимитесь на третий, там обуетесь». Он так отчаянно спешил, что я уже даже начал за него переживать. Успеет или не успеет? Не успел. Ключ скрипнул в замке, когда Астарот дотолкал нас почти до двери, которая, по закону подлости, открылась именно в этот момент. Глава 2. Сейчас будет скандал, отстраненно подумал я. Женщина остановилась на пороге и какое-то время в упор смотрела прямо на меня. Ну да, в очереди на выход я стоял самым первым и смотрел на нее, собственно. Дамочка под 40, лицо уставшее, с черными разводами поплывшей туши под глазами. На голове какое-то подобие прически с начесом из светлых волос с темными корнями. Темно-синий плащ явно знавал и лучшие времена. В целом, симпатичная дамочка. Если вам нравятся бабы-ягодки из старых советских фильмов, это что еще такое? Опять, мама резко скукожившегося до размеров нашкодившего подростка Астарота решительно оттерла меня плечом и со всего маху огрела своего непутевого сынулю мокрым зонтом. Кто мне клятвенно обещал, что больше никогда, а, зонт взлетел снова, на меня посыпались холодные брызги. Мама, да ребята только зашли, честно, ныл Астарот, прикрывая руками голову, на которую продолжали сыпаться удары зонтиком. Только зашли и сразу накурили. Да, в голосе мамы появились визгливые истерические нотки. Господи, да за что же это мне? Женщина бросила на пол тряпичную сумку, зонт, кокетливую сумочку из кожи молодого дерматина, и сама устало опустилась на полочку для обуви. «Мы уже уходим», — быстро заговорил опомнившийся Астарот. «У нас репетиция, а потом еще надо. Обувайтесь быстро». «Борька, вылезай уже из тубзика». Бегемот принялся неловко натягивать стоптанные кроссовки, споткнулся о картофелину, выкатившуюся из сумки, и обязательно упал бы, будь коридор хоть немного попросторнее. А так он просто навалился на стену и ухватился за мою футболку. Щелкнул шпингалет сортира, наружу высунулась конопатая рожица Бильфигера. «Здрасте, Татьяна Анатольевна». С лицом типичного шакала табаки сказал он и тоже протиснулся к нам в коридор. Началась толчья, когда каждый пытается втиснуться в свою одежду. Мама Астарота сидела, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. «Вован, ну чего ты встал?» – зашипел Астарот, толкая меня к открытой двери. «У нас концерт сегодня, забыл что ли?» «Так не пойдет», – сказал я и помотал головой. Все замерли и уставились на меня. «Вован, нам идти надо». Астарот снова попытался вытолкать меня за дверь, но я уклонился, и он чуть не упал на свою маму. «Татьяна Анатольевна, сейчас мы все приберем и приготовим завтрак», — сказал я, опустился на корточки и принялся собирать рассыпавшиеся по полу продукты. Потом окинул недобрым взглядом из-под лобья своих говнарей. «Что? Плохо слышали. Раздеваемся. Ты офигел что ли?» — зашипел мне на ухо Астарот, ухватившись за мое плечо. «Сваливаем быстрее, пока не началось». «Неправильный ответ», — сказал я. «Твоя мама всю ночь работала и устала, а мы тут срач развели, как говнари какие-то». Женщина убрала руки от лица и удивленно воззрилась на меня. «Это что ты такое удумал, Вова?» — сварливо сказала она. «Какой еще завтрак? Вкусный и питательный, Татьяна Анатольевна». Я встал и посмотрел на Астарота. «Что с лицом? Шагай на кухню давай, и продукты унеси. Давайте ваш плащ, Татьяна Анатольевна. Мне надо домой», — проблеял бегемот и попытался протиснуться в дверь. «Никто никуда не идет, ясно вам?» — сказал я, уперев руки в бока, точнее, тощие ручки в костлявые бока. Чуть не заржал, представив, как авторитетно я со стороны выгляжу, но ничего, сдержался. Тем более, что Астарот взял из моих рук тяжелую сумку и поплелся на кухню. «Вам отдельное приглашение нужно, Борис Батькович», — криво ухмыльнулся я, толкнув в плечо Бильфигера. «Тряпку в зубы пидросить тут все. Пардон за мой французский, Татьяна Анатольевна». Говнари скинули с таким трудом надетую обувь и потянулись обратно в квартиру. Из комнаты послышались их недовольные шепотки. «Понимаю, шарыжиться по улице и терзать ни в чем не повинные музыкальные инструменты всяко лучше, чем разгребать последствия ночной пьянки. Ой, да много вы там наубираете, после вас все равно переделывать придется». Мама Астарота все еще артачилась, но уже без прежнего огня и задора, встала и позволила мне помочь снять с себя плащ. Я аккуратно повесил старенькое изделие образца конца прошлого века на деревянные плечики и водрузил на вешалку. Поднял с пола зонт. «Давай я его сушиться поставлю», — засуетилась женщина. «Я справлюсь, Татьяна Анатольевна», — улыбнулся я. «Вы пока примите ванну, а я проконтролирую, чтобы все блестело и сияло». Я двинул вслед за своими. Ясен пень, никто из них не спешил браться за уборку. Все трое топтались посреди комнаты и глухим бухтежом осуждали меня за такой вот это поворот. «Это что сейчас такое было вообще?» – возмущенно зашептал Астарот. «Да она же нам сейчас такое устроит. Уборку придумал какую-то. Мы же и так все убрали. А давайте свалим по-быстрому, пока она в ванной. А, бегемот, в смысле Абаддон», – жалобно посмотрел на Астарота. «Потом на меня. Валите», – презрительно скривил губы я. «Лично мне западло, что твоя мама должна за нами убирать после ночной работы. А тебе, а, Астарот, у нас что, в аду принято бычки в чайных чашках под столом оставлять? Короче, так, Бильфигар отвечает за мусор, бегемот протирает поверхности, а Астарот пидросит пол. Ты как меня назвал?» — надулся бегемот, отчего стал выглядеть еще более толстоморденьким. «А чего ты вообще раскомандовался?» — воинственно, но уже неуверенно возмутился Бильфигар и посмотрел на Астарота. Тот сверлил взглядом пол, грязный, на него явно что-то пролили, потом затерли как попало, и присыпали сверху пеплом от сигарет, песком, хлебными крошками и еще каким-то мусором. «А я на кухню», — сказал я, — «наведу там блеск и завтрак сооружу, чтобы когда приду, тут все сияло, ясненько». Меня проводили угрюмым молчанием. Я осмотрел крошечную кухню: газовая плита, облупленный стол с выдвижным ящиком, сверху клеенка с несколькими длинными надрезами. Появляются такие, известно как, когда режешь что-то, забыв подложить дощечку. Раковина. ХМ, надо же, кранов два, как в лучших домах Лондона, и резиновый допотопный смеситель между ними. Прямоугольное окно, ведущее в ванну, закрашенное той же краской, что и стены, серовато-коричневой. Какой-нибудь модный дизайнер наверняка обозвал бы его цветом капучино. Из сравнительно яркого — шторки, синтетические, с розовыми оборками и крупными клубничками на белом фоне, от вида которых у того же самого дизайнера случился бы сердечный приступ. Над раковиной — сушилка. В раковине грязная посуда свалена кучей. Вот с нее и начну. «Он что, совсем того?» — забормотал в комнате один из говнарей. «Кто именно, я не разобрал. Мы что, правда будем уборку делать?» «Да достал ты уже», — рыкнул Астарот. «А потом я включил воду. Мытье посуды всегда было моей разновидностью медитации. Кто-то с бубном в транс уходит, кому-то нужна особенная музыка или тишина, а мне — шум воды и грязные тарелки. На самом деле, странно, что я не удивляюсь вот этому всему. По идее ведь мой бездыханный труп должны были собрать из фрагментов в черный мешок, застегнуть его и увезти в дежурный морг на труповозке. А вместо этого я мою тарелки на убогой кухне в хрущобе в обществе трех говнарей и стареющей, но еще не потерявшей надежду на счастливую семейную жизнь. Еще и говнарей своих застроил, слышно, что они там начали шуршать чего-то, и мне нормально, будто так и надо. Солнце встает на востоке, вода закипает при 100 градусах по Цельсию, а когда взрываешься, накрыв тело гранатой, то просыпаешься тощим волосатым подростком, с похмельем. Башка, кстати, все еще трещит. Да, в прошлой жизни голова с похмелья у меня впервые заболела в 33. Этому парню повезло меньше. Надо ведро и тряпку. На кухню влетел Бильфигар. Тут под раковиной должны быть. Я посторонился, удовлетворенно хмыкнув. Ну вот, не совсем бесполезные хмыри эти мои ангелы сатаны. Перестали бухтить и занялись делом. Следующий час ушел на то, чтобы привести кухню в божеский вид, изредка раздавая мотивационных дюлей своим товарищам по кругу ада. Больше всего пользы среди них оказалось от Бильфигара. Конопатый недомерок довольно шустро управлялся с тряпкой, чувствовалось, что он не в первый раз это делает. А вот Астарот с бегемотом в основном бестолково топтались, всем своим видом показывая растерянность царственных особ, которых совершенно внезапно заставили батрачить на черной работе. Аристократы, ха-ха. Набор продуктов оказался довольно скудным. В стенном шкафчике стояла батарея прозрачных контейнеров. В одном была мелкая лапша, в другом – сероватый круглый рис, в третьем – гречка, а в четвертом – лавровый лист. В сумке мама принесла картоху, лук и морковку. Так, буханка хлеба, нарезной батон, пачка с надписью «Кулинарный жир» и треугольный пакет молока. Ух ты! Такие еще где-то продают? Это же прямо какое-то дремучее воспоминание из детства, когда тебя отправляют в магазин с бумажным рублем, и тебе надо купить батон и пакет молока, а на сдачу — я хмыкнул, никогда не страдал ностальгией, по мне так, неудобные пакеты, не понимаю, нафига их заново кто-то в производство пустил. Так-с, теперь займемся обещанным завтраком. Я провел быструю ревизию Холодоса. Обнаружилась вареная картоха, половина кольца ливерной колбасы и решетка яиц, в которой из 30 осталось 8. И еще была кастрюля с сероватой массой, в которую застыли хрен знает когда сваренные макароны. Что ж, выбор невелик. Я покромсал вареную картоху и ливерную колбасу на пластике. Доска нашлась на сушилке для посуды, нож, в выдвижном ящике стола. Теперь сковородка. Ага, обычно их хранили в нижнем поддоне плиты, в яблочко. Похоже, это как научиться плавать, единожды полученный навык уже не забудешь. Руки-то помнит. Встал у плиты, протянул левую руку на подоконник, а там, хоба, коробок спичек. Чиркнул, включил конфорку. А, стоп, надо сначала кран на трубе открыть. ФРР. Вспыхнуло синее пламя. Сковородка была заслуженной. Стенки покрывал нагар в палец толщиной. Тяжелая такая, чугунная. Масло, так вот же оно. Темно-желтая жижа в мутной бутылке. Плеснул на сковороду. Сразу запахло жареными семечками. В натуре, как в детство попал. Тогда такое масло покупали здоровенными банками на разлив, а потом из банки отливали в удобную бутылку. Я заглянул за плиту. Ну да, а вот и банка с маслом, собственно. Тогда еще где-то должен стоять мешок сахара и мешок гречки. Да уж, кто-то, похоже, так прочно застрял в прошлом, что даже раритетные пакеты с молоком рано утром нашел. Картоха с колбасой зашкварчали, поджариваясь. Запах еды разбудил дремавший до этого момента желудок. И он отозвался прямо-таки богатырским урчанием. Я сглотнул слюну и мужественно помешал содержимое сковороды. Пусть пока жарится, а я займусь яйцами. В миску 4 штуки, взбить вилкой, долить молока. Соль, ага, вот солонка, годится. Я полюбовался на пока еще жидкий омлет. Сполоснул миску и накрыл сковородку крышкой от большой кастрюли. Убавил газ. Потянул еще раз носом воздух. Надо же, с голодухи кажутся аппетитными совершенно неожиданные вещи. Надо еще чайник поставить. Кофе я среди продуктов не нашел, а вот чай имелся. В старой, потертой, покрытой трещинками и пятнышками ржавчины жестяной банке со слоном. Ну да, у бабушки такая была. Чай покупали в бумажных пачках, какой повезет, и ссыпали сюда. Заварник я отмывал среди прочей грязной посуды, а пожелтевший от времени эмалированный чайник стоял на плите. Когда щелкнул шпингалет двери ванной, и появилась мама Астарота, закутанная в полысевший махровый халат и в полотенечной челме на голове, был уже полный порядок. Ну, почти. Окна мы не мыли, и в дальнюю комнату я тоже не заходил. Судя по всему, там обиталище Астарота. Мама явно занимала большую проходную комнату и спала на раскладном диване, а вещи хранила в закрытых ящик серванта и старом комоде. Такое себе, конечно, жить в проходной комнате, особенно когда у тебя сын на столопище. Садитесь, Татьяна Анатольевна. Я отодвинул стул, изображая галантного кавалера. Завтрак готов, сейчас все принесу. Выпендриваться было особо нечем. Омлет с кусочками колбасы и картошки смотрелся совсем не как в ресторане, и чуть-чуть подгорел. Даже пол помыли, брови Татьяны Анатольевны поползли вверх. «Да что с вами такое сегодня? Покусал что ли кто-то?» Совесть проснулась, фыркнул я, толкнув локтем в бок открывшего, было, рот Астарота. «Поздновато что-то она у вас проснулась», — язвительно проговорила женщина и взялась за вилку. «Ясно», — подумал я. «Никакого спасибо мы не дождемся. В сущности, мне было все равно, поблагодарит она меня вслух или нет. Было и так видно, что ей вкусно, и что она сбита с толку. Но относится она к тому классу людей, у которых при попытке сказать спасибо, наступает лицевой паралич. «Ты газеты из ящика достал?» – требовательно спросила она у Астарота, гоняя по тарелке последний кусочек картохи. «Нет, сейчас принесу», — буркнул Астарот и торопливо выскочил в коридор. Хлопнула входная дверь. «А там не осталось еще чего-нибудь поесть?» — спросил бегемот. «А то у меня же малокровие, мне нельзя голодным сидеть». «Ну что ты выдумываешь, какое еще малокровие?» — скривилась Татьяна Анатольевна. «Давайте тарелку, я помою». Я забрал грязную посуду и ушел на кухню. Бегемот увязался за мной. «Ну мне правда надо?» Занял он и потянул руку к сковородке. «Цыц!» Я отбросил его пухлую гробку в сторону. «Дома пожрешь», — сказал. Снова хлопнула дверь. Это Астарот вернулся и газеты приволок. «Газеты! Я прямо как в параллельной реальности какой-то. Кто вообще в наше время читает газеты? Хотя, Для кого-то же стоят ларьки распечати. Я вытолкал бегемота из кухни и прикрыл дверь. Нельзя толстяка наедине с едой оставлять, иначе у хозяйки этого убогого жилища будет нечем позавтракать. Ну, в смысле потом, когда она проснется. Астарот молча, многозначительно потряхивая нечесанными пегими патлами, положил перед матерью на стол стопку газет и один журнал. Сначала я посмотрел мельком, потом уставился более внимательно, еще не веря своим глазам. Потом схватил верхнюю газету, «Известия». Но главное было не это. Дата, черт бы ее побрал. 15 октября 1991 года. Глава 3. Вот тут меня, что называется, проняло. Даже руки затряслись так, что пришлось газету по-быстрому вернуть на стол. Октябрь 91-го. И не просто октябрь, а именно 15-е. Знаковая дата. Именно в этот день я вместе с еще парой десятков 18-летних обалдуев стоял на плацу, переминаясь с ноги на ногу и уже мысленно примеряя на бритый череп голубой берет. Почему-то не возникло ни единого сомнения в реальности происходящего. Я вдруг точно понял, что никакой это не сон, и не видение в коме. Вот это все вокруг, да подлинная стопроцентная реальность, только отброшенная на 32 года назад, в самое начало тех самых пресловутых 90-х, которые я пропустил. Смешно. Я задумчиво отошел к окну и отодвинул занавеску. Там было хмурое октябрьское утро, мокрый асфальт и серое небо, но дождя нет, был, да весь вышел еще ночью. Пятиэтажка Астарота стояла к проспекту под острым углом, на стене дома на противоположной стороне красовался баннер с черно-зелеными буквами МММ, а выше него, на бортике крыши, здоровенные грязно-красные буквы «Новокиневск», город высокой культуры, магазин овощи-фрукты, бетонная автобусная остановка, вывеска «Кооперативный магазин». 90-е, надо же, я жадно вглядывался в хмурый окружающий мир разрушенной эпохи, еще не успевший обернуться в блестящий фантик капитализма. Возможно, кто-то другой на моем месте отчаянно бы тер глаза и трагично восклицал, что этого всего не может быть. Потому что кто-то когда-то наплел, что на том свете обязательно должен быть туннель, в конце которого свет и седой дядька с добрыми глазами в кресле, ну и всякие там нимбы, арфы и порхание в облаках, кто я такой, чтобы точно знать, как должно быть на самом деле. Может быть, в тот момент, когда на вопрос военкома в каких войсках я хотел бы служить, я решительно выпалил, в ВДВ, я на самом деле незаметно нажал на кнопку «Совегами», а когда взорвалась эта злополучная граната, сохраненка сработала, и вот я здесь, ни во сне, ни в коме. Глазами вижу, ноздри все еще тревожит запах омлета с картохой и ливерной колбасой, в животе урчит от голода, боль под черепом уже вроде успокоилась, но нет-нет, да напоминает о том, что вчерашний портвейн, или что там за шмурдяк был в тех бутылках, вливать в себя совершенно не стоило. Спина вот еще чешется, кажется, мне давно пора в душ, куда уж реальнее-то. Ну, разве что теперь я тощий длинноволосый говнарь с незнакомым лицом, и, кажется, должен уметь играть на гитаре. «Вова, с тобой все в порядке?» Тревожным вопросом вклинилась в мои размышления Татьяна Анатольевна. «Просто задумался», — ответил я и отлип от окна. «Хрен с ней, с гитарой, вот что. Проблемы нужно решать по мере поступления». Где-то через час наша потлатая компания оказалась на улице. Астарот порывался уйти раньше, но в Татьяне Анатольевне вдруг взыграли материнские инстинкты пополам с благодарностью, так что она буквально заставила нас выхлебать по чашке чая с печеньем под застольные разговоры на актуальные темы. Волновали маму Астарота вещи самые разнообразные, начиная от рецепта салата из зеленых помидор от главбухши Зинаиды Степановны, заканчивая убийством Талькова, которое как раз случилось чуть больше недели назад, что было особенно трогательно. Что волновала смерть звезды ее в том контексте, что сынуля тоже думает, что он музыкант, а это, оказывается, может быть делом таким вот опасным, и что может за ум возьмешься, Саша, и в институте восстановишься. Я с Григорием Ивановичем поговорю. Астарот промычал невнятное, и все мы принялись спешно собираться, чтобы замять неловкость этого завтрака. Печеньки с чаем слегка притупили голод. Когда мы одевались, методом исключения я понял, что мои вещи – это почти новенькие армейские берцы и куртка, сшитая из кусочков черной кожи. В правом кармане – связка ключей с брелоком из красной стекляшки, обмотанной медной проволокой, а в левом звенела металлическая мелочь и шуршала пара бумажек. Надо же, говнарь, отзывающийся на кличку Вилиал, вчера умудрился пропить не все до копейки. «Слушай, Саша, то есть, тьфу, Астарот, в смысле», – торопливо трещал Бильфигер, размахивая руками. «А давай сегодня сыграем бей, сатана, бей, вместо тяжелой поступи ада, а, мы вчера об этом говорили», – недовольно буркнул Астарот. «Ну, пожалуйста», – заныл Бильфигер. «Хорошая же песня получилась. Мы договорились, что музыку и тексты пишу я», – набычился наш фронтмен. «А ты все равно, ну давай, если хочешь, скажем, что это ты написал», – Рыжий посмотрел на Астарота глазами котика из Шрека. «Только давай сыграем, а я попрошу у мамы, чтобы она с работы еще одну коробку грима принесла». «Слушайте про грим», – насупился бегемот. «Может, давайте без грима, у меня на него того вся рожа коростой покрывается». «Да нет же», – Бильфигер толкнул толстого в плечо. «Без грима совсем не круто, мы же демонов изображаем». «Вообще-то насчет грима», – задумчиво проговорил Астарот. «Мы ведь самовыражаемся через музыку, и зрители могут и без всякого грима понять те идеи, которые мы хотим им донести. А грим – это получается какая-то клоунада. Смешно выглядим. Это значит, группе Kiss в гриме выступать не западло, а нам западло». «Да», – завелся Бильфигер. «Коррозия металла не красится на концертах, и ничего», – пробурчал Абаддон, которого я все еще про себя продолжал называть бегемотом. Дальше они принялись сыпать названиями незнакомых групп и спорить. А я отвлекся. Во-первых, был ни хрена не в теме, а во-вторых, пытался сориентироваться. По буквам на доме я уже понял, что город я не поменял, вокруг все еще Новокиневск. С районом, как только мы вышли на улицу, тоже стало все ясно. Выше по улице над домами торчал скучный параллелепипед гостиницы Новокиневск. Напротив, красная пафосная сталинка с концептуальными кубическими часами на крыше. Значит, там привокзальная площадь. Но направлялись мы в противоположную сторону, в зажатой между двух улиц промзоне. Новокиневский завод механических агрегатов. К 2000 году в этом месте были сплошные развалины, а к 2023 на месте бывшего завода уже давно построили квартал элитного жилья. А сейчас там даже вроде какая-то жизнь теплится. На крыше главного здания пыльные буквы НЗМА и стекла целые. Мои спорящие коллеги по демонической рок-группе перешли дорогу и двинули вдоль бетонного забора по раздолбанному асфальтовому тротуару. Мимо периодически проносились машины, мало машин, и в основном образцы отечественного автопрома и номера. Хех, помнится, когда родители классе в пятом перевели меня в физмат-школу, то я поначалу чувствовал себя деревянным болваном. В начале каждого урока там было такое упражнение – быстрый счет. Очень просто, нужно было складывать двузначные числа. Новые однокашники делали это в лед, а я тупил. В прошлой школе нас к такому не готовили. И чтобы потренироваться в этом деле, я использовал вот эти самые номера машин, в которых было как раз 4 цифры. В школу мне нужно было ездить на автобусе. Не очень далеко, остановок 5. Я вставал на заднюю площадку и складывал цифры из номеров тех машин, которые видел. Буквально за неделю я подтянул быстрый счет и приобрел привычку. И даже расстроился, когда номера перевели в другой формат, из 3 цифр. По инерции даже пытался с ними проводить хоть какие-нибудь математические действия, но это уже было не так прикольно. И вот сейчас старая школьная привычка ожила. Мимо ехали машины, а я одним ухом слушал, как приятели, потряхивая хайрами и размахивая руками, все еще спорят про грим. А в голове работал рифмометр. 43 плюс 18 равно 61. 20 плюс 84, 104. «Вилиал, а ты что молчишь?» Бильфигер потряс меня за рукав. «Или ты тоже думаешь, что грим нам не нужен? С гримом мы будем на фотографиях отличаться», после секундной паузы ответил я. «А без него мы просто потлатые подростки, ничем из толпы не выделяемся. Вот, я же говорил». Бильфигер радостно взвизгнул. Почти по девчоночи. Астарот и бегемот возмущенно заговорили хором, и спор помчался по новой. А мы, тем временем, подошли к тяжелым ржавым воротам, и Астарот принялся требовательно нажимать на кнопку звонка у будки КПП. Заброшенным завод пока что и правда не выглядел, но и работающим тоже. Трубы не дымили, людей внутри не было. Я этот завод смутно помнил. Одно время, где-то в классе 5 или 6, нас на этот завод возили отбывать трудовую повинность, и мы честно работали в цехе, скручивали какие-то штуки. А однажды там была какая-то стройка, и наш класс тоже принял в ней участие. Там была груда кирпичей и куча поддонов. и мы должны были эти самые кирпичи разложить на поддоны. Он там уснул, что ли? Астарот приплясывал от нетерпения, или от холода, ветерок был такой себе, весьма промозглый. Вопросов на тему «нафига нам на завод» я не задавал, тупо бы прозвучало. Говнарь по кличке Вилиал явно должен был знать все и так, да и незачем. Сейчас меня так и так приведут на место, так что я принял вид задумчивый и отрешенный, и сунул руки в карманы. Забринчала мелочь, и глаз немедленно зацепился на приземистый ларек грязно-серого цвета на другой стороне улицы. В желудке немедленно заурчало, и я даже сделал шаг к дороге. Невооруженным глазом видно, что в ларьке продаются какие-то консервы, шоколадки и прочая условно съедобная фигня. Но в этот момент дверь распахнулась. «Чего надо?» – неприветливо вопросил низенький вахтер. «На вид, сухонький дедок, соплей перешибешь. Но хрен там». Мой наметанный глаз моментально срисовал выглядывающую из-под робы тельняшку, и двигался дед вовсе даже не по-стариковски. Не удивлюсь, если на плече обнаружится ВДВшный одуванчик. «Дядя Коля, ты чего? Это же мы, у нас репетиция», – надулся Бильфигер. «Вовка, ты куда собрался вообще?» Я бросил еще один голодный взгляд на ларек и подошел к будке. Вахтер пошевелил густыми бровями и сплюнул. «Тьфу на вас, как девки волосьев отрастили себе!» Он шагнул обратно в будку, а мы гуськом втянулись за ним следом. На территории Астарот решительно устремился вперед, мимо цеха, к серому кирпичному административному зданию. Было пусто, не сновали деловитые погрузчики, из цеха не доносилось ни звука. Какая-то жизнь обнаружилась только в дальней части завода, но до нее мы не дошли. Астарот уверенно топал к боковому входу, потом по лестнице вниз, зашагал по коридору, весь потолок которого состоял из труб и кабелей. «Вилиал, ну ты где там?» Он остановился у одной из запертых дверей. «А?» – как будто сонно отозвался я. «Что а?» – возмутился наш фронтмен. «Ключи же у тебя, открывай». «Ага, вот, значит, как?» Я вытянул из кармана связку ключей и наклонился к замочной скважине. «Хм, судя по прорези, подойдет какой-то из этих двух». На связке было два ключа с двумя оборотками. «Я уже давно тебе говорил, чтобы ты сделал мне копию», — зудел над ухом Астарот, пока я ковырялся в замке. На первый ключ тот никак не отреагировал. «Обойдешься», — буркнул я в ответ, и сунул в замок второй ключ. «Ага, похоже, он самый. Правда, дверь пришлось с силой толкнуть бедром, чтобы он провернулся». Я открыл дверь и отошел в сторону, пропуская вперед нашего фронтмена. «Пусть, там, включит свет, и это вот все». А сам прикинулся, что вожусь с замком. Щелкнул выключатель. За дверью обнаружилась довольно просторная квадратная комната, стены до середины покрашены в болотно-зеленый, у дальней стены пара обшарпанных письменных столов, на которых лежали две гитары, басуха и обычная ударная установка. Надо же, похоже, хозяева помещения были против, чтобы мы творчески преобразили стены, так что никаких пентаграмм и перевернутых крестов на них нарисовано не было. Зато имелись в некотором количестве несколько постеров с волосатыми рокерами, а для творческого приложения рук к дальней стене обрывками синей изоленты был прикреплен здоровенный лист бумаги. Кажется, когда-то это были обои, просто обратная сторона, и вот на ней всякие сатанинские знаки имелись во множестве. На самом деле, неплохая берлога, да и оборудование это все: колонки, аппарат, синтезатор, гитары, барабаны. Получается, что у мамкиных сатанистов откуда-то оказались на все это деньги, а ключ от этого роскошества у меня. Причем пока я был настоящим, он тоже не хотел давать дубликат своему фронтмену. Черт, как бы стало проще жить, если бы я мог хоть как-то добраться до воспоминаний в этой волосатой черепушке. Мне ведь потом нужно будет домой идти, а как узнать, где я живу? Не попросишь же, чтобы меня до двери проводили. Астарот, насчет грима, снова начал Бильфигер. Мы ведь в прошлый раз в гриме выступали, значит, нас с ним запомнили. Если без грима выйдем, то получится. Нам надо репетировать, отрезал Астарот, разматывая провод микрофона. А может, маски сделаем, предложил я. Волей-неволей я за время дороги даже проникся этой проблемой, очень уж горячо мои коллеги ее обсуждали. Я мог понять бегемота, у которого на театральный грим аллергия, и ему, по понятным причинам, совершенно не хотелось мазать им лицо. И позиция Бильфигера мне тоже была понятна: грим — крутая штука. Музыканты в гриме сразу к себе больше внимания привлекают. С третьей же стороны, гримом ведь каждый раз надо перед концертами мазаться, а это время и место. Это же не просто рожу сажей как попало измазать, искусство, считай, «Целые маски?» – переспросил Астарот. «Ну да, маски», – сказал я. «Вроде как у Зара, ну или у ниндзя черепашек». «У кого?» – заржал бегемот. «Черепашек ниндзя? Это еще кто?» «Забей», – отмахнулся я. «Ну да, промашка, походу, вышла. Эти конкретные тинейджеры явно ничего пока не слышали про похождения бравой команды рептилий с именами великих художников и их тренера крысы. Как у гангстеров, как у енотов. Или вообще черные чулки на головы натянуть. И выглядит необычно, и делать быстро. Хм». Астарот почесал потлатый затылок. «А что? Но грим все равно тащи». Я толкнул Бильфигара в плечо. «Для фотосессии пригодится. Надо же нам фото на обложку альбома делать. Я могу у мамы попросить несколько пар черных колготок», – оживился бегемот. «В масках никто не выступает», – угрюмо сказал Астарот, продолжая возиться с проводами. «Значит, мы будем единственными», – радостно воскликнул Бильфигар. «И нас точно запомнит. Астарот, ты чего?» – насупился бегемот. «Хорошая же идея с масками. Выделяться надо творчеством, а не вот этим вот». Наш фронтмен гордо вздернул подбородок. «У нас есть миссия – создавать музыку и доносить ее до людей. А вы только и обсуждаете, что какие-то ужимки. Если внешний вид не важен, зачем ты тогда волосы красишь?» Усмехнулся я и отрастил их еще. Ходил бы в костюме, делал стрижку, как все нормальные люди, и выделялся бы только музыкой. Астарот бросил на меня испепеляющий взгляд. Было видно, что он гнет свою линию из чистого упрямства. Ему было обидно, что это не он придумал идею с масками, так что вот так просто согласиться он не мог. Интересно, почему он вообще считается главным? На чем-то же должен его авторитет держаться. Не на ночных же сменах своей мамы. Пока из всей нашей команды он выглядел наиболее конфликтным и бесполезным. «Да ладно тебе, Астарот», я шагнул к нему и дружески хлопнул по плечу. «Эти трое понятно, что петушатся и спорят. Они подростки. В голове сплошной игра и гормон. Да еще и сквозняк свободы изо всех щелей в бывшем железном занавесе дует. Хочется самоутверждаться, и все такое. А мне-то что? Я уже самоутвердился, где хотел. Группа, это же наше общее дело. И будет неплохо, если каждый будет вкладывать свою часть творчества. Ты пишешь песни, а за внешний вид Бильфигар отвечает». Астарот посмотрел на меня странно. «Ладно», – пробурчал он, уже без особого надрыва. «Подумаем про маски, а сейчас давайте репетировать». Бегемот подхватил со стола басуху, Бильфигар встал к синтезатору, и все трое посмотрели на меня, а потом на одиноко лежащую гитару. Глава 4. «Пойду отолью», – сказал я и вышел за дверь. «Через минуту вернусь. На гитаре я играть не умел, это точно. Есть, конечно, призрачный шанс, что когда я возьму ее в руки, пальцы сами вспомнят и что-то там протренькают, но я что-то не готов на это рассчитывать. Но не сбегать же от своих говнарей, право слово». Я поднялся из подвала на первый этаж и двинул по коридору. В таких зданиях туалеты есть на каждом этаже, так что если долго идти по коридору, то в какой-то момент обязательно увидишь вожделенные буквы МШ. Я остановился у зеркала и прислонился лбом к холодному стеклу. В голове крутились обрывки разных мыслей. Ни черта я не знаю про 90-е. И как мне узнать, где я живу? Интересно, если спасти, кого убили, как я узнаю, поменялась ли история? Что делать с гитарой, я придумал еще до того, как вышел из нашей берлоги. Сейчас я пытался скорее собрать в кучу остальные мысли, но получалось так себе. Волновали меня какие-то совсем уж незначительные вещи, и в кучу они собираться отказывались. Ладно, будет день, будет пища. Я покрутил барашек с красной пимпочкой. Кран издал обиженное шипение, но вода из него не полилась. Окей, проверим холодную. Фу, ржавая. Значит, не получится у меня почувствовать себя как Киану Ривз во всех фильмах. Стоять с мокрым лицом и многозначительно смотреть в зеркало. Я хохотнул, закрыл оба крана и потопал обратно к своим сатанистам. «Я вернулся», — объявил я, хлопнул дверью и тут же громко показательно взвыл. Согнулся пополам, удерживая левую руку. «Больно, черт, но вроде не сломал ничего. Твою мать, рука, вилял, ты что?» Тут же подскочил Бильфигар. «Что случилось?» «Да руку прищемил». Я, шипя, разогнулся и показал всем дрожащую руку. На тыльной стороне ладони начала вспухать багрово-синяя полоса. «Ох ты ж, больно-то как, кажется, перелом. У нас же концерт сегодня», — взвился Астарот. «Надо лед приложить», — пробубнил бегемот. «В травмпункт надо». Бильфигар сделал круглые глаза. «Осторожнее же надо быть, ты же знал, что нам играть, продолжал возмущаться Астарот. «И концерт очень важный. Ты думаешь, я специально себе руку дверью прищемил?» Огрызнулся я, мысленно прыснув. «Так-то да, идея была именно в этом. Гитариста очень легко привести в негодность, нужна всего лишь травма пальцев. Причем именно левой руки, что удобно. В школе перед контрольной приходилось правую ломать, но все-таки, надеюсь, что там только ушиб. Пойдем до медпункта». Бильфигер потащил меня к двери. «Врачи же вроде работают на заводе». «Да, вот и проверим», — кивнул я, не забывая изображать страдальческое лицо и держать руку перед собой. Бильфигер явно знал, куда идти, очень уж уверенно он перемещался. Мы поднялись по пустой гулкой лестнице на третий этаж. От первого и второго он отличался тем, что широкий коридор был перегорожен стеной с двойными дверями, над которыми красным по белому было написано «Поликлиника», а сбоку была табличка с часами работы и пожелтевшая бумажка, на которой от руки было написано на флюорографию «Записываться в кабинете номер 3». «Открыто», — Бильфигер засунул голову в дверь. «Эй, есть кто живой?» — отозвалось только эхо. Мы вошли внутрь. Справа от двери — стеклянная стена с окошечками, регистратура. За ней — стеллажи с личными делами, но суровые тетеньки отсутствовали. Где-то звонко капала вода, и еще было слышно тихое бормотание телевизора. «Кто-то здесь есть», — я оттер мелкого Бильфигера плечом и зашагал вперед. «Двери, двери, а между ними, обитые дермантином кушетки». И дермантин этот на своем веку явно повидал и всякого. Окулист, невропатолог, процедурный кабинет, заведующий. Это как играть в горячо-холодно. Звук телевизора становится громче, значит правильно идешь, а если вдруг начал удаляться, то пора поворачивать назад. «Ага, вот за этой дверью. I am Mazzy. I love clocks», — раздалось из-за двери. Я постучал, а потом открыл дверь, не дожидаясь ответа. «Здравствуйте», — сказал я. «А врачи в этой поликлинике еще существуют?» «Ох, батюшки!» Нервно дернулась женщина средних лет в белом халате. Она сидела на диванчике, а на столике перед ней бормотал тот самый телевизор, который нас на это место и навел. Красненький такой, маленький, с рожками антенны. На черно-белом экране можно было различить странные мультяшные фигуры, которые болтали всякое на английском. «Нельзя же так пугать-то! Вам чего, девушка?» «На самом деле я парень», — ответил я, усмехнувшись. «Это просто прическа такая. Фу ты, вот ведь мода дурацкая, ни черта не разберешь», — фыркнула дамочка. «Боря, подождешь меня, ладно?» — сказал я, вошел в кабинет и плотно прикрыл дверь. Теперь дамочка полностью отвлеклась от просмотра уроков английского и стала разглядывать меня, а я, соответственно, ее. Лет 40, невысокого роста, волосы цвета ржавчины, скорее всего, крашеные, уложены в уродскую какую-то прическу с пышным начесом, перламутровая розовая помада. «Вы врач?» – спросил я. «А тебе чего надо-то?» – вместо ответа сказала она. «Мне нужна первая медицинская помощь». Я продемонстрировал ей опухшую руку, дверью прищемил. «Так это рентген надо делать», — взгляд женщины стал заботливым. «Вдруг перелом, а вы не могли бы наложить повязку с шины или что-то подобное?» — сказал я вполголоса. «Бинт где-то был», — сказала женщина и двинулась к белому шкафу. Вообще эта комната мало была похожа на медицинский кабинет, скорее на комнату отдыха, как и женщина на врача, фельдшер в лучшем случае, или вообще санитарка. Какой смысл держать на работе врачей, когда завод стоит? «Но в травмпункт лучше все-таки сходить», — сказала она, шурша чем-то в ящике. «У меня нет перелома», — сказал я доверительно. «Я сам себя стукнул, чтобы вечером на гитаре не играть, но ушиб есть, так что повязка не помешает». «Ишь ты, что придумал», — возмутилась фельдшерица. «И я, получается, должна обман твой покрывать? Может, тебе еще справку выписать?» «Справку не нужно», — я помотал головой, — «только повязку. А с чего ты взял, что я вообще буду тебе помогать?» Фельдшерица, или кто она там, уперла кулак в крутое бедро и смерила меня взглядом с ног до головы, оценивающим таким. Так незамужние дамочки, двинутые на гнездование, смотрят на всех лиц противоположного пола. В рейтинге в ее голове я занял явно какое-то из последних мест. «Вам скучно?» — я пожал плечами и кивнул на белый рулончик у нее в руках. «У вас есть бесплатный бинт». И руку я и в самом деле ударил. «Ха, вот ведь фрукт, посмотрите на него». Она всплеснула руками, как будто обращаясь к некой почтеннейшей публике. «Между прочим, мне даже больно», — сказал я и подмигнул. «Так что никаких правил вам нарушать не придется. Просто оказать первую медицинскую помощь». «Погоди-ка, Она прищурилась и внимательно посмотрела на меня. «А ты что ли Вальки Корнеевой сын?» «Ну», — неопределенно буркнул я. «Ну точно». Она хлопнула себя по бедрам. «Патлы отрастил, так и не признать. Как дела у матери-то? А как сейчас могут быть дела?» Криво усмехнулся я. «Вот уж точно», — фельдшерица горько вздохнула. Недоуменно посмотрела на бинт в своей руке. Потом снова на меня. «Давай руку сюда, посмотрю, что там у тебя за ушиб. Сюда вот иди, на диван». «Валентина Корнеева», — мысленно повторил я и снова попытался как-нибудь так напрячь мозги, чтобы из них всплыла хоть какая-то информация. Хрен там, но вряд ли она обозналась. «Во-первых, мы на этом заводе явно свои, особенно я, у которого ключ. Сам я вряд ли заработал себе такой авторитет, что меня с друзьями-говнарями пустили сюда репетировать, значит есть поддержка с воздуха. Самый простой вариант – кто-то из родни, например, мама. Хороший знак, кстати. Раз она мне помогает, значит у нас неплохие отношения». Тем временем фельдшерица умело и уверенно ощупала ушибленную руку. «Перелома, похоже, и правда нет», – сказала она и принялась накручивать повязку, приспособив вместо шины деревянную школьную линейку. «Но в травмпункт ты лучше все равно зайди, он же у тебя в соседнем доме. Лучше снимок сделать, вдруг трещинка есть все-таки». «Спасибо за помощь», — совершенно искренне сказал я, когда фельдшерица резким движением надорвала бинт и завязала на узелок. «Разбогатею, обязательно занесу шоколадку. Или еще чего-нибудь вкусного». «Ой, да ладно», — смущенно улыбнулась дамочка. «Разбогатеет он. Ты лучше вот что. Спроси у матери своей, может к ней как-то можно устроиться, а, шить я умею, а тут зарплата копеечная, и тут уже 3 месяца не платит». «Хорошо, спрошу», — серьезно кивнул я, — «но ничего не обещаю, вы же понимаете?» «Понимаю», — вздохнула она. «Ладно, я пойду», — я поднялся с дивана и шагнул к двери. «Меня ребята ждут. До свидания, Володя», — фельдшерица потрепала меня по плечу. «Имя назвала верное. Значит и правда не ошиблась, это хорошо, надо будет, что ли, тетрадку завести, чтобы записывать информацию о своих знакомых, а то у меня голова так лопнет. Кстати, вот интересно, допустим, я облажаюсь и продемонстрирую незнание того, что должен был бы знать, что обо мне люди подумают, что я шпион, которым заменили настоящего Вовку Корнеева по прозвищу Вилял, что я потек кукушечкой, и по мне плачет дурка, или что я наркоман». Я открыл дверь, и Бильфигер вскочил с кушетки, посмотрел на мою забинтованную руку и печально вздохнул. «Сломано?» – спросил он. «Не знаю, рентген же здесь не работает», – ответил я. «В травмпункт обязательно зайдите, молодой человек», – громко прокричала вслед мне фельдшерица. «И не тяните, с переломами не шутит». Судя по тому, что Бильфигер по дороге обратно жизнерадостно трещал что-то про сегодняшние концерты, свои идеи для масок, он у двери не подслушивал, а честно просто сидел и ждал, потому что лицемерить его конопатая рожа явно плохо умеет. «Слышал бы, что я говорил фельдшерице, наверняка не удержался и начал бы докапываться ко мне с вопросами. Такие дела», — сказал я, когда мы вернулись в нашу берлогу. Помахал перед всеми свеженакрученной повязкой. «Играть не могу сегодня». «Да как так-то?» — Астарот скривил недовольное лицо. «Получается, что теперь из-за тебя нам придется выступление отменять».